Глава 37. Усталость, сонливость, пробуждение и снова падение в сон. Земля, уходящая из-под ног. Тошнота. Марион куда-то перемещалась. На каком-то колесном транспорте. Это единственное, в чем она была уверена. Спина касалась какой-то твердой и холодной поверхности. Скорее всего, она лежала на полу автомобиля. Пахло бензином. Усталость. И снова сон. Боль в ноге. Сильная. Она очнулась. Что-то вязкое под пальцами. Рана. Кровь. Сколько времени она уже находится здесь? Она застучала кулаком в переднюю стенку кузова. «Помогите!» Машина остановилась. Распахнулись задние двери. Снаружи была ночь. Огромное необъятное звездное небо. Целые галактики. Запах травы, вмиг пропитавшие ее волосы. Они выехали из города. Вокруг больше не наблюдалось никаких признаков цивилизации, только природа. «Дайте мне вздохнуть. Вздохнуть!» Она вдохнула столько кислорода, сколько смогла. Чья-то тень заслонила собой небесный свод. Снова впрыскивание какой-то гадости из ингалятора. Укол в живот. И снова сон. Снова кошмары. Натан с трудом очнулся, словно вынырнул из глубокого омута. Ему снилось, что Хлоя кричит, зовет на помощь. Но он не мог ничего сделать, он слишком устал. Он хотел поднять руку или хотя бы пошевелить пальцами. Невозможно. Невозможно. Невозможно. Возвращение в ночь.